гуру. Решимость хороша, когда она до конца не будет меняться, равно как преданность и любовь и другие качества духа. Следует обратить особое внимание именно на твердость и непоколебимость решения идти до конца, не поддаваясь временным колебаниям и слабостям и не позволяя себе отклониться от раз и навсегда принятого направления. Пусть никто и ничто не заставит обернуться вспять, и пусть никто и ничто не заслонит сияющие горизонты будущего.